Глава 8. Погода была ясной. Солнце светило ярко, когда сразу четверо стояло за одним из высоких столиков для дегустации разной продукции Огуречного края и наблюдало за гостями будущей свадебной церемонии. Тиана и Равьен попеременно изображали то незнакомцев, то закадычных друзей. Джульен недовольно оглядывал новый балахон наряд арчанки, который ей всучили накануне церемонии. Оша притом ела за троих и ни на кого не обращала внимания. «Сразу столько репортеров!» — проворчал старший из братьев Стоун, оглядывая гостей, входящих в местную часовню. «Он шеф мэри, его жена и двое сыновей. А вон там Morning Day!» Кивок и любезная улыбка проходящему мимо гостю, и Равьен с кислой миной на лице продолжил делиться познаниями. «А это парочка репортеров из соседнего королевства». И даже эльфийский посол прибыл. «Уж его-то я узнала и без подсказки», — проворчала дочь советника. «Мне кажется, или мы зря тратим время? Я бы лучше поспала еще пару часов». «Ага, до самого вечера», — проворчала Оша между делом. «И вообще, почему Молли стоит одна и озирается?» Арчанка махнула рукой в сторону растерянной девчушки лет 8 в ситцевом беленьком платье. «Мой отец взял за нее ответственность лично». Старшенький пожал плечами, а, опомнившись, добавил. «Папе пришлось дать слово, что он проследит за благополучием будущей родственницы. Ведь, как вам известно, Этьен и Мэри сразу же после церемонии отбудут в свадебное путешествие». «Ага, скроются от кредитора», — усмехнулась Арчанка и тотчас крикнула зычным голосом. «Молли, иди к нам!» Услышав свое имя, прозвучавшее столь громко и столь грозно, девочка вздрогнула. Глаза ее заслезились, едва она узрела ту, кто махал ей рукой. «Ты ее напугала!» — проворчал Равьен. Приняв быстрое решение, он подозвал прячущегося за кустом сирени Чарли Чейсона Милча собственной персоной. «Подойдите-ка!» Слуга с достоинством кивнул и сделал вид, будто так и должно. Приблизился, выслушивая новые указания молодого человека. «Дорогой Милч, знаю, мой отец настоятельно рекомендовал вам не спускать глаз с нашей четверки, но лично я вижу для вас намного более важную задачу, нежели охрану нас от нас самих». «А, то есть?» Мажордом не вполне понял произнесенную загадку мистером Равьеном Гриджстоуном. Однако упорно пытался разгадать заданную шараду, не выдав окружающим своего замешательства. Джульен вовремя пришел ему на помощь. «Вон та девочка по имени Молли стоит одна. Не будете ли вы так любезны составить ей компанию на предстоящей церемонии и проводить в часовню, где она сможет без страха занять место среди гостей и наблюдать за свадьбой своей сестры? Естественно, никто не мешает вам при этом продолжать исполнять свою основную обязанность и следить за нами». «Почту за честь, сэр, но...» «Никаких «но», Милч!» Равьен прервал будущее возражение. «Ваше руководство в лице нашего отца дало обещание мисс Мэри Фитц, что с головы ее сестры не упадет и волосок, а, как видите, скоро польются реки слез, и свадебная церемония будет загублена напрочь капризами маленькой девочки». «Так уж и капризами», — возмутилась Тиана, но старший из братьев Стоун продолжил преувеличивать, добиваясь своего. «В общем, Милч, судьба церемонии в ваших руках. Решайтесь!» «Слушаюсь, сэр. Я сейчас же займусь благополучием этой молодой леди». «Вы настоящий джентльмен». Джульен поощрил слугу комплиментом и одобрительным взглядом. Преисполненный достоинством мажордом подошел к девчушке, склонился и что-то шепнул ей на ухо. Молли в ответ улыбнулась и вытерла тыльной стороной ладони слезы в уголках глаз. Дворецкий, глядя на это, спрятал подальше недовольство и протянул белоснежный, идеально выглаженный платок. «Леди не пристала плакать», — назидательно поучал он. «Но я не леди», — — возразила сестра Мэри. — «Всему свое время, мисс...» — «Я Фитц, Молли Фитц». — «Всему свое время, мисс Фитц», — закончил фразу Милч. — «А пока скажите мне вот что. Где бы вы хотели сесть?» — «Но я не хочу заходить в часовню», — смущенно проронила Молли. — «Я сегодня плохо позавтракала и очень хочу попробовать вон те фрукты из тарелки». «О!» — только и ответил дворецкий, делая приглашающий жест рукой к одному из пустующих дегустационных столиков. «Как леди будет угодно». «Но я не леди!» — снова поправила его Молли. «Всему свое время, мисс Фитц, всему свое время». Время катилось дальше. Прежняя компания стояла на месте и намеревалась опустошить дегустационные столики все до единого, за исключением одного, того, за которым главенствовал бессменный любитель сплетен мистер Милч. Щурясь от палящего зноя, он забрал платок у успокоенной девочки, к настоящему моменту счастливо уплетающей клубнику в прикуску с квадратными ломтиками сочных персиков, и протер вспотевший лоб. «Какая погода сегодня чудесная!» — вынес свою лепту в разговор улыбчивый Джульен. Его самообладания хватало только на то, чтобы стоять ровно и не кривиться от унылого вида балахона, в который столь кощунственно спрятали весьма аппетитные формы его невесты. Мускулистая, фигуристая, она, с какой стороны ни посмотри, уже почти начала ему нравиться, если вообще забыть про тот факт, что ей ничего не стоит в порыве гнева или просто так, от скуки, сломать ему руку усилием одного лишь запястья. Но это ничуть не страшило, как оказалось, вполне бесстрашного сына Пеппера, особенно если дело касалось отношений между мужчинами и женщинами. Оша интриговала Джульена. Черт возьми, она ему действительно нравилась, даже когда стояла и столь некультурным образом поглощала содержимое тарелок. «Скажи, может, ты и столик заодно погрызешь?» — съязвила эльфийка. «А то я погляжу, ты жирком на зиму запасаешься». «Да какой тут жир!» — фыркнула Оша. «Одни фрукты да овощи вообще! Это я от нервов столько жую!» «Ну-ну, твоим нервам позавидовали бы удавы!» «А они тут при чем?» «Потому что их сложно растормошить, особенно если уже проглотили добычу и лежат себе, переваривают ее неделями». «Вообще-то смею возразить», — вклинился в разговор мистер Милч. «Все зависит от размера добычи и, конечно, здоровья самого удава. Более молодые обладают лучшими пищеварительными возможностями, так скажем. Тогда как старым удавам нужно больше времени, чтобы переварить ту же проглоченную пищу». «А чем питаются удавы?» Молли подняла полный восторга взгляд на умного взрослого. Милчу, конечно, польстило подобное внимание, и он нисколько не хотел сдавать позиции, но Оша его опередила. «Крысами или другими крупными зверьками в круге их обитания. Могут и яйца птичьи проглотить, или еще что-нибудь питательное». «Фу!» Молли отняла руки от тарелки и брезгливо посмотрела на арчанку. «Как можно есть зверьков? Они же миленькие!» «А я посмотрю, образованием девочки никто не занимался», — задумчиво произнес Равьен. Остальные в ответ лишь пожали плечами. «Тогда мы просто обязаны это наверстать». «Милч!» Новое решение напрашивалось само собой, о чем Равьен и сообщил. «С сегодняшнего дня вы назначаетесь гувернером этой молодой леди, пока ей не найдут гувернантку взамен вас». «Я?» Мажордом не спешил отказываться, вот только новые обязанности сулили новые затраты времени, которого у него и так не было. «А как же должность старшего дворецкого?» «В это время ваш молодой зам снимет эту ношу с ваших плеч. Не отказывайтесь, ведь столь уникальная возможность передать весь накопленный опыт юному дарованию выпадает нечасто». «А прямо даже не знаю», — Милч смущенно потупился, — «смогу ли я в полной мере?» «Начнете с азбуки и элементарной математики, прописи, числа, арифметика, а там мы найдем ей учительницу или же решим, в какой пансион пристроить». Увы, ответить слуге не довелось. Колокольный звон возвестил о начале церемонии, и все-все гости поспешили занять свои места на лавочках в часовне. Вдоль рядов возникла небольшая давка. Отчасти поэтому никто не обратил внимания на нового гостя, абсолютно чуждого на нынешней церемонии бракосочетания, но того, у кого здесь и сейчас было немаловажное дело. Настала его очередь ответить. Настала очередь создать шумиху, похожую на представление, устроенное у парадного входа его излюбленного логовища по адресу Хайд-Роуд, 17. Дирхем Коуль вошел в часовню последний и аккуратно устроился на пустующей лавочке заднего ряда. Он не спешил, ждал своего часа, который непременно настанет. Он был в этом абсолютно уверен. Вот гости наконец уселись, священнослужитель прочистил горло и начал церемонию взмахом руки. Орган громко заиграл. Вита, не облаченный в идеальный свадебный фрак, вышел к алтарю, занял свою сторону и обернулся ко входу, ожидая невесту. Лара, ведомая под руку посаженным отцом, чью обязанность исполнял сам Пеппер Гриджстоун, сияла, словно амсейский бриллиант из королевской тиары Рубекии. Белоснежное подвенечное платье искрилось множеством магических огоньков и отливало на свету жемчужным блеском. Длинная воздушная фата влачилась по полу аккуратным шлейфом. Щеки невесты пылали от смущения, а в глазах застыл легкий испуг. Гости, как по команде, обернулись ко входу в часовню, наблюдая за происходящим с немалой таликой благоговения. Органист исправно исполнял свою роль, усердно нажимая на клавиши. Музыка торжественно звучала в часовне. Пеппер Гриджстоун, преисполненный гордости, вел невесту вперед, будто собственную дочь. Сидящая на скамье в первом ряду Лерана Брутти смахнула одинокую слезу платком. Ильжана похлопала будущую родственницу по плечу, как вдруг в поле ее зрения попал иной, не менее интересный субъект. «Дирхем Коуль здесь», — шепнула графиня на ухо супругу. Тот перевел тревожный взгляд на сына. Увы, взор Виттани был целиком и полностью устремлен к собственной невесте. Он будто никого и ничего не замечал. Смотрел, смотрел, смотрел. Да и сам Пеппер Гриджстоун был настолько увлечен исполнением отведенной ему роли, что напрочь пропустил всяческую жестикуляцию гостей из первого ряда. «Мы все собрались здесь и сейчас, чтобы засвидетельствовать», — начал священнослужитель свою речь. Самой бдительной из четверки у алтаря, как ни странно, оказалась именно невеста. Лара первой заметила странные движения и обратила внимание на Ильжану, слишком уж активно размахивающую веером. «Мне кажется, или твои родители хотят нам на что-то намекнуть», — шепнула она Витани, когда тот, повинуясь жесту невесты, склонился к ней, чтобы лучше ее слышать. Виконт быстро сообразил и посмотрел, куда указал ему отец, якобы отряхивающий пыль с плеча пиджака. «Коуль здесь», — шепнул жених невесте. Лара кивнула, отчетливо понимая, что этот сценарий они уже отрабатывали, однако эффект неожиданности никто не отменял. Враг мог предпринять что-то из ряда вон выходящее, и к этому нужно быть готовой. Священнослужитель меж тем продолжал. «Витани де Альетти, согласен ли ты взять в жены, любить и оберегать Лару Брутти в горе и в радости, счастье или печали, быть верной опорой семейного благополучия?» Жених ответил без колебаний. «Согласен». «Лара Брутти, согласна ли ты взять в мужья, любить и оберегать Витани де Альетти в горе и в радости, счастье или печали, быть верной опорой семейного благополучия?» Немного помолчав, Лара ответила с легкой запинкой. «Да, согласна». Тихий шепот пробежался по рядам. «Есть ли среди присутствующих тот, у кого имеются веские доводы не допустить подобный союз между сими женихом и невестой? Пусть говорит сейчас или умолкнет навсегда». «Я!» Мистер Коуль встал с места и быстрым шагом направился к алтарю, туда, где его уже ждали. Виттани взял Лару за руку и приободряюще сжал ее пальцы. Та улыбнулась ему в ответ и перевела настороженный взгляд на идущего вдоль рядов наглого возмутителя спокойствия. «У меня имеются любовные письма от этой молодой леди!» Дирхем Коуль начал представление на ходу. Он вытащил из внутреннего кармана сразу несколько любовных писем, источающих приторно-сладкие запахи. Ряды гостей тотчас зашумели, с разных сторон зазвучали громкие шепоты, возгласы изумления. «Да как вы!» Лерана попыталась встать с места, но Эльжана ее удержала, схватив за руку. «Не нужно. Мы ждали подобной подлости, молодые и сами справятся. А ежели им понадобится помощь, они подадут нам знак». Растерянная мать невесты открыла и закрыла рот, недоуменно взирая на происходящее. «Умный ход!» Витани протянул гостю руку, чтобы взять уже знакомые ему письма, но опытный интриган не спешил расставаться с уликами, поэтому его пришлось поторопить словами. «Позвольте ознакомиться». «Нет, ну что вы, как я могу!» Не согласился мистер Коуль. «Вы же сразу их уничтожите!» «В таком случае не вижу смысла верить вашим словам». Жених флегматично пожал плечами и с улыбкой оглядел толпу. «Это недоразумение. Сэр Коуль неправильно воспринял переданные ему ранее чужие любовные письма. Это была невинная шутка. Мы с Равьеном вручили ему любовную анонимную переписку между моим другом Джульеном Гриджстоуном и молодыми леди, которые признавались ему в пылких чувствах весь прошлый сезон. Надеюсь, мистер Пеппер, я не открыл большой тайны для прессы». Хозяин огуречного края, сидящий в первом ряду, отрицательно покачал головой. «Что ж», — Дирхем стойко снес поражение, — «хвалю за сообразительность». «Благодарю». Витани отвесил ему поклон. Но мистер Коуль не сдавался. «Шутки в сторону. Я пришел, чтобы лично засвидетельствовать почтение Мэри и Этьену, но я их здесь от чего-то не наблюдаю». «Правильно, потому что они уже отбыли в свадебное путешествие». Очередная новость застала мистера Коуля врасплох. «Мы хотели сделать сюрприз и объявить об этом в конце церемонии нашего венчания». «И это чистая правда», — Пеппер снова кивнул с серьезнейшим видом. «Они обвенчались на рассвете. Биллингстрот, Сара, Эльжана и Лайнхем, и, конечно же, я были свидетелями. А мой личный кучер по имени Харни сейчас наверняка уже подвез их на паром до Шангарских земель». «Пляжи! Вы видели тамошние белоснежные пляжи? А вода? Прозрачная, словно слезы русалки!» Послышалось тихое покашливание священнослужителя. «А, с вашего позволения, сэр Коуль, я продолжу церемонию». «Нет-нет, секундочку!» — воспротивился подлый аристократ. «Позвольте мне довершить начатое. Раз уж свадьба младшего Гриджстоуна состоялась, и я не застал сего радостного события, позвольте мне вручить подарок именно вам, мистер Пеппер». «Что вы имеете в виду?» А вот теперь хозяин огуречного края насторожился. «Ничего особенного, просто вы вдохновили меня своим поступком. Столько провизий, столько труда, чтобы сироты Истера не голодали. Я, наконец, понял. Я не вполне подхожу на должность попечителя сиротского благотворительного фонда и хочу вручить это место вам. Оно по праву ваше после того, сколько труда вы в это вложили. И правда, не отказывайтесь, прошу. Все документы мной уже подписаны, указания розданы и приведены в исполнение. А мистер Этьен Гриджстоун и его супруга могут выбрать себе любые должности в ныне вашей организации». «Спасибо. Мы будем рады перенять бразды правления благотворительным фондом». Равьен спешно встал со скамьи и скривился, пожимая руку лорду Коулю вместо отца. «А сейчас сядьте. Церемония в самом разгаре». «Ну что ж, не буду мешать. У меня все». Он смерил присутствующих уничижительным взглядом и отправился на выход с чувством выполненного долга, хоть и не до конца. Смятение царило на лицах гостей, и даже жених с невестой стояли и растерянно взирали вслед надменному представителю местной аристократии. Недаром король его недолюбливал. Поэтому сейчас, будучи уверенным в своей правоте, Тониос Швайзер высказался первым. «Долой перство! Долой прогнившую знать!» «Тише, тише!» Священнослужитель призвал гостей к спокойствию, а, дождавшись, наконец, внимания, продолжил прерванную церемонию словами. «Раз иных возражений не последовало, объявляю вас мужем и женой! Жених может поцеловать невесту!» Смущение снова вернулось к новоиспеченной де Альетти, когда ее супруг отправился на штурм замысловатой конструкции из шпилек и волос, удерживающих, казалось бы, воздушную, но вполне весомую фату. Шея у Лары ныла от тяжести сей ноши, но сама девушка держалась с поистине аристократическим достоинством и не выказывала недовольства. Наконец, сдавшись, она помогла Витте не справиться с затруднительным положением и даже встала на цыпочки. Неловкий поцелуй, больше похожий на принудительное прикладывание губ к чужой щеке, быстро окончился, гости недовольно зашептались. «Прости», — тихонько вымолвил сын графини. В его душе все еще царило смятение. Витте было сложно справиться с нахлынувшими чувствами. Впервые, заметив Коуля, он испытал страх. Страх, что церемонию отменят, и они останутся с веселой, упрямой и временами напористой Ларой Брутти чужими людьми, что они останутся друг другу никем, как ранее. И это новое, невероятное открытие застало его врасплох. Чудом собравшись с мыслями, он с достоинством перенес удар. Однако сейчас выдержка ему изменяла. Едва положенная процедура была окончена, он подхватил и скомкал фату и нетерпеливо вручил ее супруге, которую тотчас поднял на руки, чтобы, наконец, покинуть часовню и перестать быть центром внимания сразу для стольких людей. Ему хотелось уединения, ему хотелось сделать глоток свежего воздуха без необходимости сохранять лицо невозмутимым. «Куда это мы?» Тихонько заметила Лара, едва Витте не вышел на улицу и направился в другую сторону от ожидавшего их экипажа. «Ах, точно!» Опомнившись, виконт быстрым шагом вернулся по тропе вдоль кустов к широкой аллее, спешно преодолел требуемое расстояние и помог супруге забраться в свадебный открытый экипаж. Секундная заминка, и Витте не забрался следом, а заодно ослабил узел шейного платка. Этот паразит испортил мне все настроение. «О, что-то новенькое!» — усмехнулась Лара. Ее беззаботная веселость немного разрядила обстановку. «Обычно ты и бровью не ведешь или отшучиваешься. Неужели тебя задели за живое? Любовные письма! Я!» «Да нет же!» — отмахнулся уязвленный аристократ. «Не хватало нам еще прослыть с подвижниками нового протестного движения». «Ах, так это ты о Швайзере и его лозунге!» «Отправляемся!» — приказал виконт кучеру. Тот щелкнул кнутом, и экипаж наконец тронулся с места. «Представляю себе завтрашние заголовки газет. Нас размажут по стенке тонким слоем». «А чем только думала матушка, предлагая позволить Коулю сделать свой ход в открытую?» «Но все же это лучше, чем снова ловить кого-то на воровстве мышьяка», — Лара пожала плечами. «Или ты думаешь, ущерб будет значительный?» «Не знаю», — честно признался Витани. «И пока что, в ближайшие 24 часа, знать не хочу». Его многозначительный взгляд заставил девушку смутиться. В который раз Лара задалась вопросом, а не шутит ли он, и чем окончится сегодняшняя ночь? Ведь брак фиктивный. Однако именно Лара первая нарушила ей уже выставленные условия и приступила к штурму стены, их разделяющей. Но тут она пришла к спасительному выводу. Все это лишь игра. И быстро взяла себя в руки. Действительно, с какой стати ему желать ее близости? Ведь прошлую ночь он не позволил себе ничего лишнего, наоборот. По его словам, он вынужденно нейтрализовал все ее попытки перейти границы допустимого. Хотя мог бы поступить иначе. Время близилось к полудню медленнее обычного. Супруги отвернулись друг от друга и молча наслаждались красотами огуречного края, не думая ни о чем другом, кроме скорого приближения эффективной брачной ночи. Никто не отваживался высказать крайне смущающее предположение вслух, дабы не попасть впросак. Солнце светило ярко. Кучер терпеливо правил экипажем, мечтая лишь об одном – поскорее освежиться. День тихонько наступал, а молодожены по-прежнему безмолвствовали.